Введение. В медицинском образовании одной из основных дисциплин является анатомия человека. Анатомические знания, необходимые для полноценной теоретической и практической подготовки будущих медицинских работников, так как только на их основе возможно последующее изучение ряда медико-биологических и клинических дисциплин. Анатомия человека – наука, изучающая форму и строение тела человека, всех его частей и органов в связи с их функцией, развитием и влиянием условий внешней среды. Познание внутреннего строения тела человека было немыслимо без рассечения и вскрытия его частей. Рассечение трупа на части является лишь первой ступенью анатомического исследования организма. Этому методу анатомического исследования и обязана своим названием анатомия, производная от греческого слова анатемно – растекаю. Расчленение целого организма на части, а последних на отдельные органы, позволяет изучить детали их внешнего и внутреннего строения, установить взаимоотношения разных органов и систем в целом организме. Такой аналитический подход к изучению строения тела человека путем накопления и описания фактов лишь отвечает на вопрос, как устроен организм, что и составляет основную задачу описательной анатомии. Однако описательная анатомия не могла удовлетворить медицину. Одновременно с изучением строения возникла задача установить, почему именно так устроен организм. В связи с этим форма и строение человеческого тела рассматриваются не как нечто неизменное, а в непрерывном их развитии, взаимосвязи организма с социальной средой и окружающей природой. Правильное, естественно-научное представление о строении человеческого тела возможно только с позиции передовой философии диалектического материализма. Владимир Ильич Ленин писал, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть диалектическим материалистом. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, издание 5, том 45, страницы 29-30. Анатомия – составная часть биологии, науки о жизни, ее формах и закономерностях, предметом изучения которой является весь мир живых существ, от микробов до человека. Биология включает ряд научных направлений, которые можно подразделить на науки, изучающие морфологию, от греческого «морфе» – форма, строение организмов, и науки, изучающие физиологию, функции организмов. Такое разделение условно, поскольку морфологические и физиологические явления, форма и функции, обусловливают взаимно друг друга. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение, издание 2, том 20, страница 620. К числу морфологических наук относится и анатомия человека. На современном этапе различают описательную, систематическую, топографическую, пластическую, функциональную, сравнительную и возрастную анатомию. Основная цель описательной анатомии – описание органов, наблюдаемых при вскрытии трупов. Систематическая анатомия изучает органы по системам, объединенные общей функцией, строением и развитием. В связи с развитием клинических дисциплин и хирургии в частности, возникла необходимость выделения топографической хирургической анатомии. Ее основу составляет описание взаиморасположения органов и тканей в отдельных областях тела человека, их проекции на скелет и кожный покров. для удовлетворения потребностей изобразительного искусства